К волчьему глазу мы всегда ездим через лес, через Челуши, где есть хорошая дорога, нельзя. Все сразу поймут, куда ты едешь. Поэтому приходится выписывать здоровенный крюк, который отнимает много времени. Лес, вплотную подходящий к горловине ущелья, напичкан минами. Но мы знаем, как безопасно проехать. Этот путь для нас самый удобный, потому что другие сюда и нос сунуть боятся. Так что мы можем чувствовать себя в безопасности. Обычно нас возит Шапи. Он дорогу знает закрытыми глазами. И мы добираемся довольно быстро. А сегодня за рулем было Юб. Он часто сверялся с картой минных полей, осторожно объезжал каждый бугорок, и в ущелье мы въехали, уже когда стемнело. Фары включать было нельзя, в темноте их свет виден далеко, и есть риск, что тебя обнаружат посторонние. Не враги, нет, врагов в это мрачное местечко калачом не заманишь, просто посторонние, сельчане, например. А это небезопасно, люди по природе своей любопытны, и даже если они не предатели, просто могут сболтнуть не к месту, вызвав нездоровый интерес уже у тех, кто действительно является стукачом у оккупантов. Таких у нас, увы, хватает. Есть такие люди, что за деньги готовы мать родную продать. Кроме того, администрация Челушей, самого ближнего села, состоит в родстве с кадырбековским тейпом, а это основной тейп наших национал-предателей. Так что надо быть осторожным. В общем, мы очень медленно прокатились по ущелью, не включая фар. Двигались буквально на ощупь, встали под пещерой. «Как там?» — уточнила Юб, доставая из бардачка манок для уток. «Два длинных, три коротких, три длинных!» — напомнила я. «Только сильно не дуй, слышимость тут прекрасная!» «Не учи меня, женщина!» — привычно огрызнулся Юб, открывая дверь. «И вообще, они нас все равно за километр заметили!» «Но лестницу не спустят, пока не будет сигнала, ты же сам знаешь!» Аюб подал условленный сигнал. Мы вышли из машины и встали под площадкой, на которую вел выход из пещеры, ожидая, когда спустят лестницу. «Спеть, что ли?» — пробормотал Аюб, когда после минуты ожидания лестница так и не появилась. «Ну-ка, еще свистну!» Аюб еще раз подал условленный сигнал, но лестницу нам никто спускать не торопился. «Эй, лентяи!» — негромко позвал Аюб, подходя назад. «Ведь там совсем от трюк отбились!» Ответом была тишина. По дну ущелья скользил холодный ветер, натыкаясь на камни гряды. Он разбойно посвистывал, как будто издевался над нами. Мне вдруг стало страшно. Обжитое нами ущелье в одну секунду стало чужим и враждебным. Вокруг была темень. Где-то недалеко, пробно разгоняясь для ночного концерта, начинали выть волки. Казалось, что наверху в пещере затаилось какое-то чудовище и теперь выжидает удобного момента, чтобы напасть на нас. Сейчас прыгнет сверху и вопьется острыми клыками в горло. «Звони Исламу!» — тихо сказала Юб. «Мобилу курткой прикрой, не свети!» Я вытащила телефон, расстегнула куртку и, прикрыв голову полой, набрала номер. Ответом мне были умиротворяющие гудки. Точно так же гудел телефон, когда я набирала номер Ахмеда. Он не ответил, потому что уже был убит. «Возьми себя в руки», — мысленно приказала я себе. «Все телефоны гудят одинаково. Не нужно паниковать». Я позвонила еще несколько раз. Тишина. «Понятно», — сказала Юб, даже не спрашивая, каков результат. «Ну что ж, звони деду». «Дед запретил звонить», — неуверенно возразила я. «Его номер можно набрать только в самом крайнем случае». «Мне почему-то кажется, что сейчас как раз тот самый крайний случай!» Спокойствие Юба показалось мне каким-то зловещим. «Звони! Если он ответит, дашь мне трубку! Я сам буду говорить!» «Да ладно, обойдусь!» Я стала набирать номер деда. «Тоже мне, камикадзе!» Телефон опять ответил гудками. Четыре попытки с интервалом в минуту. Все впустую. «Они мертвы!» — сказала Юб, не меняя тона, как будто речь шла о чем-то совершенно обыденном. «Ты думаешь?» «Я не думаю, просто чувствую», — уверенно подтвердила Юб. «Они мертвы, а мы в ловушке. Назад нам нельзя. Без фар мы отсюда не выберемся. Через Челуши тем более нельзя». А Юб отошел еще на несколько шагов и с минуту вслушивался в тишину. Затем вернулся ко мне и сообщил свое мнение. «Там никого нет!» «Где там?» «В пещере, там пусто!» «Ты уверен?» «Да, уверен! Если бы там кто-то был, я бы чувствовал это!» «Аюб, ты ведь не экстрасенс, чтобы такое чувствовать!» «Да, не экстрасенс, но все равно чувствую!» Аюб пошел к машине. «Попробуем подняться!» Аюб достал из багажника тонкий буксировочный трос и на ощупь вдел его в петлю карабин трехпалой кошки. У него в багажнике всегда лежит пара таких приспособлений. По нашему бездорожью и гористой местности довольно часто приходится пользоваться. «Это иди подальше», — сказал он мне. «Это свалится сверху, испортит личико. Будешь потом некрасивая, мужики любить перестанут». У него еще хватает сил шутить. Я места себе не находила. Тревога и неизвестность раздирали мое сердце на части. Казалось мне, что на нас со всех сторон смотрят в ночные приборы спецназовцев-федералов и ждут команды своего командира, чтобы открыть огонь. «Да нет никого, я же сказал тебе!» Аюб каким-то образом почувствовал мое волнение. «Ни в пещере, ни вокруг нас. Мы тут одни. Ну и давай, удачного полета!» Кошку он метал минут 10, не меньше. Не видно ничего. Попробуй тут прицелиться как следует. Железяка скребла о камни. С громким стуком падала обратно. Я каждый раз вздрагивала. «Не слышно, не бойся!» Успокоил меня Аюб. Он опять каким-то шестым чувством уловил мои страхи. «Ветер воет, все глушит!» Я подумала в тот момент, что он действительно похож на волка. Нет, не внешне. Он очень даже симпатичный на лицо. А похож по сути своей. Какое-то сверхчутье у него, нехарактерное для обычного человека. Что-то в его натуре есть от зверя. Наконец удалось прочно зацепить кошку. «Ты в перчатках?» — спросил он. «А ты угадай!» — буркнула я. «Если ты у нас такой экстрасенс!» «Короче, если нет, надевай, иди сюда!» Я подошла. Аюб вручил мне конец троса с петлей на конце, велел удерживать натяжение и отвел в сторону, а сам подогнал машину точно на то место, где только что стоял. «Если упаду, то накрещу, не так больно!» — сказал он. И полез наверх. Вскарабкался он за считанные секунды, немного постоял наверху, прислушиваясь. Затем подбил кошку каблуком и сказал: «Фонарь в бардачке, возьми, в петлю продень». Я прицепила фонарь. Он поднял его и вошел в пещеру. С минуту я ждала, достав на всякий случай пистолет. Сейчас раздастся крик, длинная очередь и... «Ты в перчатках!» — раздался голос сверху. «О, Аллах, да, да, я в перчатках!» «Хорошо, цепляйся за трёс! Держись крепче! Лицом к скале, ногами упирайся! Поехали!» Аюб втащил меня наверх, не хуже механической лебедки. Я вешу добрых 70 кило, но силище у него просто неимоверное. «Держи!» Он протянул мне гранату. «Я буду светить, держись от меня слева! Ближе 3 шагов не подходи! Пошли!» В пещере все было перевернуто вверх дном, воняло порохом и еще какой-то дрянью, очень похожей на черемуху. «Откуда здесь черемуха?» — мелькнула дикая мысль. «Может, кто-то притащил сюда пару охапок черемуховых веток?» «Газом травили!» — прошептала Юб. «Ступай аккуратнее!» Под ногами скользили гильзы. Их тут было много. Я уже перестала обмирать на каждом шагу. Поняла, случилось самое страшное. Надо быть готовой ко всему. А потом мы нашли целую кучу трупов. Они лежали в углу медресе и были присыпаны сверху камнями. Их побросали в повалку, как попало. Среди зрелых мужчин лежали наши воспитанники, избравшие путь джихада. Недолгим оказался этот путь. «Не трогай!» — сказала Юб. «Может, заминировано!» А я и не трогала. Просто присела рядышком, потому что почувствовала слабость в ногах. Нет, я всякого насмотрелась и привыкла к виду трупов. Просто в тот момент это было действительно страшно. Темень кругом, узкий луч фонарика скачет по полу. Вдруг искаженное предсмертной мукой лицо. Дверь прохода, ведущего в рай, была распахнута настежь. Мы направились туда. Аюб шел впереди, ступая с носка на пятку, как будто боялся кого-то спугнуть. А там... некого было пугать. В бывшем раю было гадко. Черная кровь, фрагменты тел. Все развалено, обуглено, затоптано. Мы вернулись в первую пещеру, и Аюб на свой страх и риск начал осторожно разбирать камни на братском захоронении. Я осветила фонариком, хотя он сказал мне, чтобы положила фонарь на пол и спряталась в проходе. Подумала, если сейчас взорвусь вместе с Аюбом, значит, такова судьба. Тут столько трупов, если прибавится еще два, большого ущерба не будет. Все равно, если дед мертв, наша миссия провалена. Через полчаса Аюб разобрал камни, и мы начали осторожно осматривать трупы. Никаких растяжек и мин не было. В этот раз федералы проявили неприсущую им гуманность. Просто убили всех, сложили в угол и даже камнями прикрыли, типа похоронили. Спасибо, ребята. Деда среди убитых не было. Мы внимательно осмотрели каждый труп. «Пойдем туда!» — неуверенно предложила Юб. Я поняла его неуверенность. Там, во второй пещере, одно мясо вспекшейся крови. Попробуй опознай, кто это. «Пойдем!» — решительно тряхнула я головой. «Мы должны быть уверены, что он погиб!» Во второй пещере мы пробыли довольно долго. Сидели на корточках и молча смотрели на эти страшные фрагменты. Если бы на нашем месте были обычные люди, не готовые к такого рода зрелищу, они бы просто потеряли сознание, увидев эту мерзость. Это наверняка была семья Заура. Я заметила женский сапог с надорванной подошвой. Но если на момент взрыва здесь был кто-то еще, они все неминуемо должны были погибнуть. Телохранителей деда мы нашли в общей могиле, в первой пещере. Если они умерли здесь, и федералы перетащили их туда... Значит, то же самое должны были сделать и с дедом. Но деда там не было. «Межит, они его с собой забрали!» Наконец нарушил молчание Аюб. «На, фонарь, пройдись! Нечего на это глазеть! Может, найдешь что-нибудь?» Я взяла фонарь и прошлась по пещере, переступая через куски породы и разрушенные перегородки. Все смешалось в кучу, что тут найдешь? Ковры и посуда остались на месте. Какие-то бессеребренники тут воевали. Вспомнила вдруг. Дед пару раз до этого ночевал здесь и всегда выбирал для себя самое безопасное место, если была такая возможность. Он знал цену своей жизни и дорожил ею. А самое безопасное место в раю — это камера для содержания пленников. Она дальше от входа, защищена хорошей перегородкой, дверь запирается. Никто не подкрадется и не перережет тебе горло. Вот он и спал там. Не очень комфортабельно, зато надежно. А если штурм был днем, он тоже должен был быть, по идее, спрятаться туда. Тогда бы до него добрались в самую последнюю очередь. Я нашла камеру. В порушенном привычном интерьере это было не так просто сделать, и внимательно осмотрела ее. Взгляд мой остановился на блеснувшем в свете фонаря звене хромированной цепочки. «Аюб, иди сюда!» — позвала я. «Кажется, что-то есть!» Через 10 минут мы расковыряли часть завала и вытащили кейс деда с прикованной к ручке половинки наручников и обрывком цепочки. «Ух ты!» — выдохнула Юб, вытирая пот со лба. «Цепь обрезали, а кейс оставили. Торопились или просто не додумались?» Я не знала кода замков, и Аюб открыл их ножом. В кейсе были деньги на текущие расходы. 100 000 долларов. Два телефона, шифровальные таблицы и списки нашего резерва, вдов и кандидатов в шахиды. Да, поторопились федералы. Наверняка бы локти кусали, если б знали, что оставили в этой пещере. «Если деда нет, поделим!» — затаив дыхание, прошептала Юб. «Тебе мало денег платят?» — зло спросила я. «Ну и что ты сразу?» А Юб засмущался. «Деньги все равно без хозяина!» «Ты вроде как наследница. Я с тобой. Сначала убедимся, что его нет». Я закрыла кейс. Воспитывать сейчас этого дикого волка было просто бессмысленно. «Когда мы его похороним, тогда и поделим. А если он жив, мы заработаем в 10 раз больше». «Правильно сказала», — одобрила Юб. «Пошли отсюда». Ночь мы переждали в машине. А Юбу часто приходилось ночевать в машине. Она у него приспособлена для этого. Разложили сиденья. Аюб снял с заднего стеганое ватное одеяло, завел двигатель и включил печку, чтобы прогреть салон. «А если услышат?» — обеспокоилась я. «Если они так близко, что слышат двигатель при таком сильном ветре, нам же ничего не поможет», — хладнокровно заметила Юб. «И нам же нечего бояться. Мы все равно здесь, в западне». Прогрев салон, Аюб выключил двигатель и залез под одеяло. «Присоединяйся, красавица!» — позвал он. «Я устал, расстроен. Приставать не буду». «Да только попробуй». Я влезла под одеяло, повернулась к Аюбу спиной и подогнула колени. Маловато было места для ночлега. Он обнял меня, прижался покрепче и прошептал на ухо. «Опять придется тебе номер менять». «Номер?» Я уже совсем забыла об этом. Тут такие ужасные вещи случились, что какой-то паршивый номер вылетел из головы. «Ты засветилась, когда звонила Исламу. Если его телефон целый, находится у федералов». «Ну, вспомнил. Если доживем до рассвета и выберемся отсюда, поменяем». «Доживем», — уверенно пробормотала Юб. «Мы с тобой всех их переживем. Верь мне. Да, если будут убивать, разбуди». И буквально через минуту тихонько захрапел, грея мне ухо горячим дыханием. Что за человек, после всего, что мы увидели, посреди этого ужасного ущелья, в кромешной тьме, он, видите ли, почивать изволит. Может, у него нервная система атрофирована? Я за всю ночь глаз не сомкнула. Какой тут сон? Словно сердясь на наше неурочное присутствие, жутко завывал ветер, швыряя в машину мелкими камешками, подхваченными со дна ущелья. Салон, словно живой, слегка раскачивался от порывов этого злого господина ущелий. Рессоры тихо поскрипывали, будто жаловались на скверные условия ночлега. И все время мне казалось, что я слышу чьи-то шаги, как будто кто-то подкрадывался к нам, желая прикончить и положить в пещере к тем, кто уже умер. Да, если в такую ночь оставаться здесь на улице, к утру можно запросто замерзнуть. Я три раза вставала, включала двигатель и запускала печку. Несмотря на ватное одеяло и теплого... Аюба под боком, было ужасно холодно. «Ты чего?» — сонно бормотал Аюб. «Печка!» «Угу, молодец!» И продолжал дрыхнуть дальше. Мне бы такие нервы! Под утро едва светать стало. Аюб взгромоздился на меня и начал свое черное дело. Я вяло возмутилась и даже попыталась сопротивляться, но это было бесполезно. Он был упорен, как танк. Никаких приятных ощущений я не получила. У меня болела душа. Я была зажата и не смогла расслабиться. А этот похотливый кот, как ни странно, получил огромное удовольствие. Под конец не на шутку разохался, вошел в такт и раскачал машину так, что я уже стала беспокоиться за судьбу рессор. «Дикарь!» — буркнула я, когда все кончилось. «Я не мытая, чего полез-то?» «Зачем тебе мыться?» — удивился Аюб. «Ты чистая, как слеза младенца!» «Уж не думаешь ли ты, что теперь будешь забавляться со мной каждый день?» «А ты что ты имеешь против?» «Я тебя пристрелю, сын индюка!» «Перед тем, как стрелять, скажи мне, чтобы я успел в последний раз лечь с тобой. После этого я с удовольствием умру от твоей руки, звезда моя!» «Точно, дикарь! Неисправимый!»